Глава 4. Состояние России. Годы 1462-1533. В сие время Отечество наше было как бы новым светом, открытым царевною Софией для знатнейших европейских держав. Вслед за нею послы и путешественники, являясь в Москве, с любопытством наблюдали физические и нравственные свойства земли, обычаи двора и народа, записывали свои примечания и выдавали оные в книгах, так что уже в первой половине XVI века состояние и самая древняя история России были известны в Германии и в Италии. Конторини, Павел Иовий, Франциск да Колла, в особенности Герберштейн, старались дать современникам ясное удовлетворительное понятие о сей новой державе, которая вдруг обратила на себя внимание их отечества. Ничто не удивляло так иноземцев, как самовластие государя российского и легкость употребляемых им средств для управления землею. «Скажет и сделано», — говорит барон Герберштейн. «Жизнь, достояние людей, мирских и духовных, вельмож и граждан — совершенно зависит от его воли. Нет противоречия, и все справедливо, как в делах божества. Ибо русские уверены, что великий князь есть исполнитель воли небесной. Обыкновенное слово их — так угодно Богу и государю. Ведает Бог и государь. Усердие сих людей невероятно. Я видел одного из знатных великокняжеских чиновников, бывшего послом в Испании, седого старца, который, встретив нас при въезде в Москву, скакал верхом, суетился, бегал, как молодой человек, пот градом тек с лица его. Когда я изъявил ему свое удивление, он громко сказал: «Ах, господин барон, мы служим государю не по-вашему». Не знаю, свойство ли народа требовало для России таких самовластителей, или самовластители дали народу такое свойство. Без сомнения, дали, чтобы Россия спаслась и была великою державою. Два государя, Иоанн и Василий, умели навеки решить судьбу нашего правления и сделать самодержавие как бы необходимую принадлежностью России, единственным уставом государственным, единственную основою целостности ее, силы благоденствия. Сия неограниченная власть монархов казалась иноземцам тиранией. Они в легкомысленном суждении своем забывали, что тирания есть только злоупотребление самодержавия, являясь и в республиках, когда сильные граждане или сановники утесняют общество. Самодержавие не есть отсутствие законов, ибо где обязанность, там и закон. Никто же и никогда не сомневался в обязанности монархов блюсти счастье народное. Сии иноземные наблюдатели сказывают, что великий князь, будучи для подданных образом божества, превосходя всех иных венценосцев в нравственном могуществе, не уступал никому из них и в воинских силах, имея 300 тысяч боярских детей и 60 тысяч сельских ратников, коих содержание ему ничего или мало стоило. Ибо всякий боярский сын, наделенный от казны землею, служил без жалования, кроме самых беднейших из них, и кроме литовских или немецких пехотных воинов, числом менее 2000. Конница составляла главную силу, пехота не могла с успехом действовать в степях против неприятелей конных. Оружием были лук, стрелы, секира, кистень, длинный кинжал, иногда меч, копье. Знатнейшие имели кольчуги, латы, нагрудники, шлемы. Пушки не считались весьма нужными в поле. Вылитые итальянскими художниками для защиты и осады городов, они стояли неподвижно в Кремле на лафетах. В битвах мы надеялись более на силу, нежели на искусство. Обыкновенно старались зайти в тыл к неприятелю, окружить его, вообще действовать издали, не в рукопаш. А когда нападали, то с ужасным стремлением, но не продолжительным. Они, пишет Герберштейн, в быстрых своих нападениях как бы говорят неприятелю: «Беги, или мы сами побежим». И в общежитии, и в войне народы удивительно разнствуют между собою. Татарин, сверженный с коня, обогренный кровью, лишенный оружия, еще не сдается в плен, машет руками, толкает ногою, грызет зубами. Турок, видя слабость свою, бросает саблю и молит победителя о милосердии. «Гонись за русским!» Он уже не думает обороняться в бегстве, но никогда не требует пощады. «Коли, руби его!» Молчит и падает. Щадя людей и худо употребляя снаряд огнестрельный, мы редко брали города приступом, надеясь изнурить жителей долговременную осаду и голодом. Располагались станом обыкновенно вдоль реки, недалеко от леса, в местах паственных. Одни чиновники имели наметы. Воины строили себе шалаши из прутьев и крыли их под седельными войлоками в защиту от дождя. Обозов почти не было, возили все нужное на вьючных лошадях. Каждый воин брал с собой в поход несколько фунтов толокна, ветчины, соли, перцу. Самые чиновники не знали иной пищи, кроме воевод, которые иногда давали им вкуснейшие обеды. Полки имели своих музыкантов или трубачей. На великокняжеских знаменах изображался Иисус Навин, останавливающий солнце. В каждом полку особенные сановники записывали имена храбрых и малодушных, означая первых для благоволения государева и наград, а других для его немилости или общественного стыда. Молодые люди обыкновенно готовили себя к воинской службе богатырскими играми, выходили в поле, стреляли в цель, скакали на конях, боролись, и победителем была слава. Хваля ясность, простоту наших законов и суда, не имевших нужды ни в толкователях, ни в стряпчих, не менее хваля и Васильеву любовь к справедливости, иноземцы замечали, однако ж, что богатый реже бедного оказывался у нас виновным в тяжбах, что судьи не боялись и не стыдились за деньги кривить душою в своих решениях. Однажды донесли Василию, что судья московский, взяв деньги с истца и с ответчика, обвинил того, кто ему дал менее. Великий князь призвал его к себе. Судья не запирался и с видом невинного ответствовал: «Государь, я всегда верю лучше богатому, нежели бедному, разумея, что первому менее нужды в обманах и в чужом». Василий улыбнулся, и корыстолюбец остался, по крайней мере, без тяжкого наказания. Не только законодательная, но и судебная власть, как в самую глубокую древность, принадлежала единственно государю. Все другие судьи были только его временными или чрезвычайными поверенными, от великокняжеских думных советников до тиунов сельских. Государь нередко уничтожал их приговоры. Они не могли лишить жизни ни крестьянина, ни раба или холопа. Мирская власть наказывала и духовных. Иногда митрополит жаловался на уголовных судей, которые приговаривали священников к кнуту или к виселице. Судьи отвечали: «Казним не священников, а негодяев, по древнему уставу наших отцов». В сочинении Иовия и Герберштейна находим первое известие о жестоких судных пытках, коими заставляли у нас преступников виниться в их злодеяниях. Воров били по пятам, разбойникам капали сверху на голову и на все тело самую холодную воду и вбивали деревянные спицы за ногти. Обыкновение ужасное, данное нам татарским игом вместе с кнутом и всеми телесными мучительными казнями.